Жаркая схватка. Осенней ночью 1861 года в чаще леса в Западной Виргинии сидел одинокий человек. Эта местность была тогда одной из самых диких на континенте, да и осталась такой и теперь. Несмотря на это, недостатка в людях под рукой там сейчас не было. За 2 мили от того места, где сидел человек, расположилась лагерем молчаливая теперь бригада северян. Где-то, может быть, совсем близко, находился и неприятель, но в каком количестве — неизвестно. Эта неизвестность относительно численности неприятеля и точного местоположения его и привела одинокого человека в лесные дебри. Это был молодой офицер федеральной пехоты, и обязанность его состояла теперь в том, чтобы застраховать своих спящих в лагере товарищей от всякого сюрприза. С ним была команда разведчиков. Как только настала ночь, он расставил своих людей по неправильной линии, соответственно, неровностям почвы, на несколько сот шагов от того места, где он теперь сидел. Эта линия шла через лес, среди скал и лавровых зарослей, причем люди были расставлены на расстоянии 15-20 шагов друг от друга, все они были хорошо скрыты, и им был дан приказ соблюдать тишину и не спать. Через 4 часа, если ничего не случится, их сменит часть из резерва, отдыхающая сейчас неподалеку под командой капитана. Прежде чем расставить своих людей, молодой офицер указал 2 сержантам место, где его можно будет найти в случае, если он понадобится для каких-нибудь распоряжений или если потребуется его присутствие на передовой линии. Это было довольно спокойное место. Старая лесная дорога расходилась отсюда 2 разветвлениями, терявшимися в мутном свете луны. На каждом из этих разветвлений стояли в нескольких шагах от линии по сержанту. Пикетам, как известно, не полагается удерживать позицию после того, как они дали залп. Если люди будут потеснены, они двинутся по этим дорогам, а двигаясь по ним, они неминуемо должны будут дойти до разветвления. Там их легко можно будет собрать и построить. Молодой лейтенант был стратегом в маленьком масштабе. Если бы Наполеон так же умно рассуждал при Ватерлоо, он выиграл бы это сражение и был бы свергнут немного позже. Младший лейтенант Брейнард Байринг был храбрый и энергичный офицер. Но он был молод и сравнительно неопытен в искусстве убивать своих ближних. Он вступил в армию в самом начале войны в качестве рядового и не имел никаких военных познаний, но за свою воспитанность и хорошие манеры был скоро произведен в сержанты. Затем ему просто повезло. Он имел счастье лишиться своего капитана, убитого пулей южан, и в результате последовавших повышений получил офицерский чин. Он участвовал в нескольких сражениях при Филиппи, Рич-Маунтин, Карик-Форди и Гринбрайере и вел себя так, чтобы не привлекать к себе внимание старших офицеров. Возбуждающая атмосфера боя нравилась ему, но вид мертвецов с землистыми лицами, пустыми глазами и окоченевшими телами, неестественно тощими или неестественно распухшими, был для него невыносим. Он чувствовал к ним нечто вроде необъяснимой антипатии. Нечто гораздо больше, чем физическое и психологическое отвращение, столь знакомое нам всем. Без сомнения, это ощущение было связано своим существованием его обостренной чувствительности, его тонкому чувству красоты, которое эти отвратительные вещи оскорбляли. От чего бы ни последовала смерть, он не мог смотреть на мертвое тело без омерзения, в котором был и какой-то элемент злобы. Величие смерти, к которому относились с таким уважением другие, для него не существовало. Он его не понимал. По его мнению, смерть можно было только ненавидеть. Смерть была не живописна, она была лишена лиризма или торжественности. Это была противная вещь, отвратительная во всех своих проявлениях. Лейтенант Байринг был более храбрым, чем его считали. Ведь никто не знал его ужаса перед смертью, а он всегда готов был встретиться с ней лицом к лицу. Расставив своих людей и дав инструкции сержантам, он вернулся на свое место, сел на поваленное дерево и стал караулить. Все чувства его были настороже. Для удобства он распустил пояс саблей и, вынув из кобуры тяжелый револьвер, положил его на бревно позади. Он чувствовал себя очень хорошо, хотя он об этом вовсе и не думал. Он внимательно прислушивался ко всякому доносившемуся с фронта звуку, ведь он мог иметь такое грозное значение. Крик, выстрел, звук шагов сержанта, подходящего к нему с каким-нибудь важным донесением. Из необозримого невидимого океана лунного света наверху, там и сям падали вниз жидкие разрозненные потоки, которые, казалось, шлепались о мешавшие им ветки деревьев и капали на землю, образуя между купами лавров белые лужицы. Но этих потоков было мало, и они только подчеркивали окружающую тьму, которое воображение молодого человека с легкостью населяло всевозможными чуждыми образами, угрожающими, жуткими или просто причудливыми. Тот, кто испытал на себе, что значит сидеть одиноко в густой чаще леса в зловещей тишине ночи, тому не нужно объяснять, что это совершенно другой мир, что даже самые обыкновенные знакомые предметы принимают в нем иной вид. Деревья иначе группируются, они жмутся друг к дружке, точно объятые страхом. Самая тишина носит иной характер, чем днем. Она полна чуть слышных шорохов, пугающих шорохов, призраков давно умерших звуков. Здесь слышатся также и живые звуки, которых никогда не услышишь при другой обстановке. Голоса страшных ночных птиц, крики мелких животных, ставших добычей хищников или вскрикивающих во сне, шорох прошлогодних листьев. Может быть, это прыгнула лесная крыса? А может, шагнула пантера? Почему хрустнула ветка? Что это за тихое, но беспокойное птичье чириканье в этом кусте? Звуки, которым нет названия, формы, лишенные содержания, перемещение в пространстве предметов, которых не видишь, движение, когда ничто не меняет своих мест. Ах, дети солнца и газовой горелки, как мало вы знаете мир, в котором вы живете. Окруженный находящимися неподалеку вооруженными и бдительными врагами, Байринг чувствовал себя беспредельно одиноким. Поддавшись торжественному и таинственному настроению, навеянному на него обстановкой, он забыл о том, какую роль играет он сам по отношению к видимым и слышимым явлениям и событиям ночи. Лес утратил границы, люди с их жилищами перестали существовать, вселенная погрузилась в извечный мрак, бесформенный и пустой, сам себя немо вопрошающий о смысле своей бесконечной тайны, погруженный в мысли, порожденные таким настроением, он не замечал, как шло время. Тем временем редкие пятна лунного света, лежавшие на земле между кустами, изменили свою величину и очертания и переместились. Когда его взгляд упал на одно такое пятно у самой дороги, он увидел предмет, которого он до того не замечал. Он находился теперь почти у самого его лица. Но он мог поклясться, что раньше его здесь не было. Часть его была в тени, но молодой офицер мог разглядеть, что это была фигура человека. Он инстинктивно пристегнул шпагу и схватился за револьвер. Он был снова в мире войны и чувствовал себя опять профессиональным убийцей. Фигура не шевелилась. Вскочив на ноги с поднятым револьвером в руке, он подошел ближе. Человек лежал на спине. Верхняя часть его тела была в тени, но, глядя сверху на его лицо, молодой офицер понял, что перед ним был труп. Он вздрогнул и отвернулся, почувствовав тошноту и отвращение. Он сел опять на бревно и, забыв необходимую осторожность, чиркнул спичку и закурил сигару. В темноте, наступившей после вспышки пламени, он почувствовал облегчение. Он перестал видеть предмет, вызывавший в нем отвращение. Тем не менее, он продолжал смотреть в ту сторону до тех пор, пока очертания фигуры снова не выступили из мрака с большей отчетливостью. Казалось, что она продвинулась несколько ближе. «Проклятие!» — пробормотал молодой офицер. «Чего ему нужно?» «Сомнительно, чтобы ему не хватало чего-нибудь, кроме жизни». Баринг отвел глаза в сторону и стал мурлыкать какой-то мотив. Но он остановился на полутакте и посмотрел на мертвеца. Его присутствие раздражало его, хотя едва ли он когда-либо имел более спокойного соседа. Он ощутил в себе еще смутное неопределенное чувство, которое было для него ново. Это был не страх, а скорее ощущение сверхъестественного. Как это могло произойти, когда он не верил ни во что сверхъестественное? «Я унаследовал это от дальних предков», — сказал он самому себе. «Наверное, понадобится около 1000 лет, а может быть, 10 000, чтобы человечество пережило это чувство». Где и когда оно зародилось? Может быть, далеко позади, в так называемой колыбели человеческой расы на равнинах Центральной Азии? То, что мы унаследовали как суеверие, для наших варваров-предков было разумным убеждением. Без сомнения, они считали себя правыми, объясняя некоторые явления, природу которых мы не можем определить, присущий мертвецам способностью причинять зло и наделяя мертвецов волей. Вероятно, это было одной из главных доктрин их религии, которую им вбивали в головы их жрецы, подобно тому, как наши священники проповедуют нам учение о бессмертии души. По мере того, как арийцы продвигались на запад и, пройдя через Кавказ, расселились по всей Европе, новые условия жизни потребовали и новых религиозных форм. Старые убеждения в коварстве и злую волю мертвецов потеряли силу веры и даже выпало из традиции, но в наследство от нее остался страх перед мертвецами, который и составляет теперь такую же часть нас самих, как наша кровь и кости. Следуя течению своих мыслей, он было забыл о том предмете, который их породил, но теперь его взгляд снова упал на труп. Теперь тень совершенно сошла с него. Молодой офицер видел острый профиль, поднятый кверху подбородок, и все лицо, белое в призрачном свете месяца, как у привидения. На мертвом была серая форма конфедератского солдата, мундир и жилет не застегнутые, распахнулись по обеим сторонам, открыв белую рубашку. Грудь казалась неестественно выпуклой, но живот ввалился, и нижние ребра выступили наружу. Руки трупа были раскинуты, левое колено приподнято. Вообще все положение трупа казалось ему ловко придуманной позой, рассчитанной на то, чтобы вызвать ужас. «Нечего сказать!» — воскликнул молодой офицер. Он был, видно, хорошим актером, знал, в какой позе умереть. Он отвел глаза и стал упорно смотреть на одну из дорог к фронту, продолжая свои философские рассуждения с того места, где он прервал себя. «Возможно, что наши предки в Центральной Азии не имели обыкновения хоронить своих покойников». В таком случае нетрудно понять их страх перед мертвецами, которые действительно являлись для них опасными. Они были рассадниками чумы. Взрослые наказывали детям избегать мест, где они лежали, и удирать, если они случайно наткнутся на труп. А в самом деле, не лучше ли мне уйти от этого молодца? Он уже приподнялся было, чтобы уйти, но вдруг вспомнил, что он сказал своей команде, сержантам и офицеру из тыла, который должен был прийти сменить его, что его можно будет найти именно на этом месте. Это было также вопросом самолюбия. Если он покинет свой пост, они могут подумать, что он испугался трупа. Он не был трусом и не хотел казаться смешным в чьих-либо глазах. Он снова сел. И чтобы доказать себе свое мужество, смело взглянул на труп. Правая рука трупа, более дальняя, была теперь в тени. Он едва различал теперь эту руку, которая, как он заметил раньше, лежала около корня лаврового дерева. Перемены в положении руки не было, и это его успокоило. Он сам не мог объяснить, почему. Он не сразу отвел глаза от трупа. Предмет, внушающий нам страх, обладает странной притягательной силой, подчас непреодолимой. Вдруг Байринг почувствовал боль в правой руке. Он отвел глаза от своего врага и взглянул на нее. Оказалось, что он так крепко стиснул рукоятку своей сабли, что ему стало больно. Он заметил также, что он наклонился вперед и стоит в напряженной позе, сгорбившись, как гладиатор, готовый прыгнуть и схватить за горло своего противника. Зубы его были крепко стиснуты, дыхание прерывалось. Он встряхнулся, и когда его мускулы ослабли, и он глубоко вздохнул, этот случай представился ему в смешном виде. Он засмеялся. Фу! Что это был за звук? Какой сумасшедший дьявол испустил такую гнусную карикатуру на смех? Молодой офицер вскочил на ноги и осмотрелся. Он не узнавал собственного смеха. Он не мог дольше скрывать от себя ужасную истину, что он трус. Он смертельно испугался. Он хотел бежать от этого места, но ноги отказывались ему служить. Они подгибались, и он опять сел на бревно, трясясь от страха. Лицо его было влажно, все тело покрылось холодным потом. Он не в силах был даже крикнуть. Он ясно слышал, как сзади него кто-то тихо крался. Было похоже, что это какой-нибудь дикий зверь, но он не смел оглянуться. Может быть, живое бездушное существо и бездушный мертвец соединили свои силы? Был ли это зверь? Ах, если бы он только мог быть уверен в этом! Но никаким усилием воли он не мог теперь оторвать свои глаза от мертвеца. Я повторяю, что лейтенант Байринг был храбрым и умным человеком. Но что вы поделаете? Может ли один человек устоять против такого чудовищного четверного союза, как ночной мрак, одиночество, тишина и соседство мертвеца? Нельзя устоять, когда блуждающий дух его предков нашептывает ему в ухо свои трусливые советы, напевает в его сердце свои унылые погребальные песни и разводит водой его кровь. Силы слишком неравны, и даже мужество не в состоянии противостоять таким противникам. Лейтенант Байринг обладал теперь только одним непоколебимым убеждением, что тело передвинулось. Оно лежало ближе к краю светового пятна. В этом не могло быть сомнения. Руки вот так же переменили положение. Ведь вот они теперь обе в тени. Струя холодного воздуха обдала лицо Байрингу. Ветви над его головой зашевелились и зашелестели. Резкие тени пробежали по лицу мертвеца, сбежали с него, оставив лицо освещенным, вернулись обратно. Теперь лицо было освещено наполовину. Теперь было ясно видно, что труп шевелился. В эту минуту одинокий выстрел раздался на линии пикета. Самый одинокий и громкий выстрел, какой когда-либо слышало ухо смертного. Выстрел разрушил чары, которыми был скован человек. Он нарушил тишину и одиночество, рассеял блуждающих духов Центральной Азии и вернул ему мужество современного человека. С криком хищной птицы, бросающейся на свою добычу, он прыгнул вперед, полный жажды деятельности. Теперь выстрелы с фронта раздавались один за другим. Слышны были крики замешательства, стук копыт и несвязанные «ура!». В тылу со стороны спящего лагеря раздались звуки труб и барабанной дроби. Раздвигая кусты с обеих сторон дороги, показался отступавший пикет федералистов. Солдаты бежали, отстреливаясь наугад. Отставшая группа, шедшая, как было приказано, по дороге, вдруг рассыпалась по кустам. На них наскочило с полсотни всадников, свирепо работавших саблями. Обезумевшие всадники пронеслись бешеным галопом мимо места, где засел Байринг, и с криками исчезли за поворотом дороги, продолжая стрелять из револьверов. Через минуту раздался залп из ружей, сопровождаемый одиночными выстрелами. Это они встретились со стоявшим в резерве отрядом федералистов. Через несколько минут они промчались обратно в полном смятении. Некоторые лошади потеряли всадников, а несколько раненых лошадей, обезумевших от боли, фыркали и кидались в разные стороны. И все было кончено. Это ведь была лишь стычка передовых частей. На фронт послали свежих людей, сделали перекличку, сформировали отставших. Командир федералистов, с частью своего штаба, небрежно одетый, показался ненадолго, задал несколько вопросов, глубокомысленно посмотрел на всех и удалился. Простояв час под ружьем, бригада, стоявшая в лагере, опять улеглась. Досыпать. На следующий день рано утром санитарный отряд под командой капитана и в сопровождении врача осматривал место стычки, отыскивая мертвых и раненых. У разветвления дороги ближе к одной стороне они нашли два тела, лежавших тесно рядом, офицера федералистов и офицера конфедератов. Федералист умер от удара кинжалом, поразившего ему сердце. Но, по-видимому, только после того, как он нанес своему противнику не менее 5 очень тяжелых ран. Мертвый федералист лежал лицом вниз в луже крови. Кинжал все еще торчал у него из груди. Санитары перевернули тело на спину, и врач вытащил оружие из раны. «Батюшки!» — воскликнул капитан. «Да ведь это Байринг!» и прибавил, взглянув на доктора: «У них была жаркая схватка». Врач разглядывал кинжал. Это был кинжал, присвоенный офицером федеральной пехоты, точно такой же, как и у капитана. Это был, очевидно, кинжал самого Байринга. Никакого другого оружия они не нашли, за исключением незаряженного револьвера у пояса мертвого Байринга. Врач положил кинжал и подошел к другому трупу. Он был свирепо исколот в нескольких местах, но крови не было. Он взял левую ногу и попытался выпрямить ее. От этого усилия тело сдвинулось с места. Мертвецу не понравилось, что его вывели из спокойного положения, в котором он так удобно себя чувствовал, и он выразил протест, испуская слабый тошнотворный запах. На том месте, где он лежал, открылись маленькие, бестолково копошащиеся червяки. Доктор и капитан переглянулись. «Вы говорите, жаркая схватка?» — сказал вполголоса доктор. «Это самоубийство. Не понимаю, что тут могло произойти. Может быть, Байринг сошел с ума? Вы не замечали за ним ничего такого?»